Глава 18. Самый справедливый присоединитель. Горожане лишь подходили к площади Семи Ветров, а матросы уже распаковали красный ящик, извлекли статую и установили ее в центре городской площади. Долговязый взобрался на перевернутый ящик, превращенный в трибуну, и обратился к островитянам с краткой, но крайне содержательной речью. «Итак, я капитан Радар, кадровый военный и профессиональный агрессор. Властью, данной мне великим кесарем», — он, не оборачиваясь, махнул рукой в сторону статуи, — «торжественно присоединяю ваш никчемный островок к владениям нашей великой державы». «А что это значит?» — робко поинтересовался кто-то из горожан. «Молчать! Смирно!» — рявкнул капитан Радар. «Здесь только я задаю вопросы!» Матросы вытянулись по струнке и дружно гаркнули: «Виват, капитан Радар, посланец великого кесаря!» «Виват, великий кесарь!» — долговязый небрежно поклонился статуе и обвел островитян суровым, пронзительным взглядом. «Отныне ваш долг — беспрекословно подчиняться кесарю и мне!» Недовольный ропот прокатился по толпе. «Что? Бунт? Неповиновение? Молчать! Смирно! Вы еще не знаете нашей ударной мощи! В назидание всем смутьянам мы немедленно проведем показательные стрельбы. Приказываю всем следовать за мной, дабы созерцать, содрогаться и восхищаться». Горожане, понурив головы, уныло потянулись на берег лунных приливов. Подойдя к катеру, Радар уверенным движением сорвал брезентовый чехол, и островитяне застыли от изумления. Ничего подобного им видеть доселе не приходилось. На отполированной до зеркального блеска металлической панели зубасто скалились в железных намордниках сверкающие серебристые ракетки. Завидев своего повелителя, они радостно осклабились. «Вот они, мои детки-ракетки! Последнее слово науки и техники!» — долговязый напыжился от гордости. «Мы, любимые питомицы, крайне прожорливы! Но я об этом знаю, и баста! А сейчас мы проведем показательные стрельбы! Ну-ка, детка!» — капитан щелкнул светящийся тумблер у крайней ракетки. «Ты, как я вижу, здорово проголодалась!» Он ловко сорвал с нее намордник, но едва успел отдернуть руку. Радарова питомица чуть не оттяпала палец своему хозяину. «Да ты жуть как проголодалась! Лети-ка и скушай вон тот коралловый риф! Но смотри, не разевай пасть шире положенного!» И Радар нажал на неприметную среди других кнопку на панели. Не заставляя просить себя дважды, серебристая ракетка фыркнула и сорвалась с установки. Сверкая на солнце, она с невиданной скоростью понеслась к цели, и пасть ее разверзалась все шире и шире, пока не стало больше самого рифа. Жадно заглотив его, ракетка взревела и занырнула в океан. «Ложись!» — завопил Радар и натянул маску с хоботом. Матросы мгновенно последовали его примеру и напялили противогазы. Потрясенные островитяне, как подрезанные снопы, попадали в сырой песок. Ослепительный гриб пламени выплеснулся из океана, и оглушительный взрыв всколыхнул весь остров. Завидя это, оставшиеся ракетки запрыгали и заягозили на панели и жадно заклацали зубастыми пастями, пытаясь перегрызть друг у друга намордники. «Но-но-но! Прекратить самовольство, а не то разрежу!» — пригрозил им пальцем капитан Радар. «Знаю я ваш аппетит. У вас одно на уме. Как бы отхватить кус пожирнее? Этак вы чего доброго сожрете всю сушу. Так что некуда будет и пришвартоваться. А там, глядишь, испепелите все море. И во что я тогда стану погружаться?» И лысый поспешно зачехлил ракетную установку. «Ну вот и ладно», — повернулся к островитянам лихой морской волк. «Полагаю, мой урок вы запомните на всю оставшуюся жизнь. И зарубите себе на носу: вы обязаны называть меня ваше превосходительство и ежедневно поклоняться памятнику лучшему из лучших, великому кесарю. А когда кесаря переизберут, вам немедленно доставят новую голову для памятника. Поменять голову – плевое дело. Главное, не забывайте отдавать кесарю кесарева, платить налоги». Тут только горожане и вспомнили, как надрывался в набате тревожный колокол, и горько пожалели о том, что так легкомысленно позабыли великие заповеди маяка. «Скажу прямо», — рявкнул радар, — «сегодня вам крупно повезло, что я вас присоединил, ибо на всем белом свете я самый могучий и самый справедливый присоединитель».